Доброй ночи. Вот мы с вами и смогли понять, как с помощью любви, ее энергии, единой энергии, текущей в чистилище, избавиться от греха или чувства вины. И Данте, как будто подбрасывая в костер этой нашей внутренней работы визуальные образы, все время помогает нам. Мы вот-вот вступим в круг жадности, и поэтому просто для иллюстрации давайте попробуем двинуться чуть-чуть вперед. Дух, льющий слезы, чтобы в них созрело то, без чего возврата к Богу нет, скажи, прервав твое святое дело, кем был ты? Почему у вас хребет вверх обращен? И чем могу хоть мало тебе помочь, живым покинув свет? Зачем нас небо так ничком прижало, ты будешь знать. Но раньше «Сциас квод фуису цессор Петре» тень сказала. Меж Кьявери и Сьестре воду льет большой поток, и с ним одноименный высокий титул отличил мой род. Я свыше месяца влачился к бенной, блюдя от грязи мантию Петра, пред ней как пух все тяжести вселенной. Увы, я поздно стал на путь добра, но я познал уже, как пастырь Рима, что жизнь земная — лживая мора. Душа я видел, как и встарь томима, а выше стать в той жизни я не мог, и этой восхотел неудержимо. До той поры я жалок и далек от Бога был, неизмеримо жадный, и казнь, как видишь, на себя навлек. Здесь явлен образ жадности наглядный. Вот в этих душах, что окрест лежат, на всей горе нет муки столь нещадной. Как там подняться не хотел наш взгляд к высотам, устремляемые к земному, так здесь возмездием он к земле прижат. Как жадность там, порыв любви к благому, гасила в нас и не влекла к делам, так здесь возмездие, хоть и по-иному, стопы и руки связывает нам, и мы простерты будем без движения, пока угодно правым небесам. Что нужно сделать душе, которая застряла в этом кругу и не может найти из него выход? Что можно сделать вот этому самому человеку, похожему на нас, на всех? Ведь каждый из нас тянет на себе тяжесть мантии Петра. Каждый из нас ради светских забот предал свою духовную миссию. И перед этим, как пух, все тяжести реальной вселенной. Разве нет? Разве каждому из нас не знакомо это предательство самого себя из-за жадности, из-за попытки наполнить данную Богом форму ненужным содержанием, из-за этого искажения энергии любви? Что же нужно сделать герою этого отрывка? Все то же самое упражнение. Помните? Вспомните какой-то случай или происшествие, в котором вы почувствовали жадность, желание обладать, приобрести. Позвольте этой энергии проявиться и заполнить вас целиком. Заметьте, где, в каком месте вашего тела возникает и увеличивается жадность. Заметьте ее форму, очертания, размер. Перестаньте анализировать себя. Перестаньте думать о том, почему же вы такой жадный или такая жадная. Перестаньте анализировать сюжет. Снимите ярлык. Почувствуйте энергию любви, которая на самом деле наполняет эту жадность. Слейтесь с этой энергией. Дайте ей заполнить все тело. И побудьте в этой наполненности светом, ну хотя бы несколько минут, пока звучит наша мелодия. И тогда что-то повернется на вашей горе чистилище, и вам откроется вход на следующий уступ. Freudenschein, hier Gott. Я специально использовал этот пример, потому что там, на маршруте наших проводников Данте и Вергилия, есть еще одно видение. И это видение чувственной, сексуальной стороны любви. Одно из самых страшных ее видений в истории культуры. Когда разлитый в воздухе безбурном зной дня слабее, чем хладная луна, осиленной землей или Сатурном, а геомантом пред зарей видна фортуна Майер там, где торопливо восточная светлеет сторона, в мой сон вступила женщина. Гугнива, с культями вместо рук, лицом желта, она хромала и глядела криво. Я на нее смотрел. Как теплота живит издрогнувшее за ночь тело, так и мой взгляд ей развязал уста. Помог ей тотчас выпрямиться смело и гиблое лицо свое облечь в такие краски, как любовь велела. Как только у нее явилась речь, она запела так, что я от плена с трудом бы мог внимание уберечь. Я, призрак, пел, я, нежная сирена, мутящая рассудок моряков, и голос мой для них всему замена. Улисса совратил мой сладкий зов с его пути, и тот, кто мной пленится, уходит редко из моих оков. Скорей, чем рот ее успел закрыться, святая и усердная жена возникла возле, чтобы той смутиться. Вергилий, о, Вергилий, кто она? Ее был возглас. Он же, стоя рядом, взирал, как эта чистая гневна. Она ее схватила с грозным взглядом и, ткань порвав, открыла ей живот. Меня он разбудил несносным смрадом. Я трижды звал, потом оставил счет, сказал мой вождь, чуть я повел очами. Вставай, пора идти, отыщем вход. Здесь столько разных чувств. Здесь сосредоточено и наше страстное желание секса, и страх, и теплота, и гибкость, и издрогшее за ночь тело, и нежная сирена, и страшный призрак тления и умирания этой ткани, страшный облик умирания чувственной красоты. И ткань, порвав, открыла ей живот. И, наверное, мы с вами не можем, как и Данте, обойти одного из важнейших человеческих желаний, которое мы так часто путаем с любовью, приходящей к нам из вечности. И с ней можно поступить точно так же. Можно сделать то же самое упражнение. И это очень просто. Естественно, я попрошу вас прямо сейчас вспомнить случай или фантазию, которые вызвали у вас сексуальные чувства. Разрешите этой энергии появиться и заполнить вас. Заметьте, где в вашем теле возникло само желание секса. Попробуйте почувствовать его размеры и очертания. Отвлеките внимание от сюжета. Перестаньте анализировать, почему вы испытываете те или иные сексуальные чувства. А потом снимите с нее ярлык и рассмотрите как чистую энергию. Вместе всплывают еще какие-то мысли, воспоминания, ассоциации или фантазии. Оставьте их в этом же костре. Пусть они сольются с ним. Если вы правда сейчас это делаете, то эти ощущения наполнены особой силой. В них гораздо больше энергии и огня, чем во всех наших предыдущих упражнениях. Один из самых легендарных психологов 20 века, Вильям Райх, основатель терапии, которая так и называется, райхианской терапии. Его считают отцом работы психотерапевтов с телом. Уже в 40-х годах он предложил свою теорию сексуальности, и она выдержала проверку временем. Райх доказал, что в сексе и в оргазме есть цикл. И этот цикл мы повторяем в любых энергетических проявлениях своей жизни. Этот цикл состоит из напряжения, это первая фаза цикла, заряда или концентрации напряжения, разряда или резкого падения напряжения и следующего за этим расслабления. С помощью этого цикла очень легко почувствовать, что энергия, действующая в нас, едина. Этот же цикл можно проследить в жизни любых наших чувств и, более того, в любом напряжении наших мыслей. Вот мы с вами ощущаем злость или обдумываем какую-то важную мысль. Мы напрягаемся, потом накапливаем заряд, потом вопим, реализуя свою злость, а затем полностью расслабляемся. Райх считал, что существование этого цикла абсолютно жизненно необходимо для поддержания здоровья индивида и тела. В свое время, в 50-х годах, он вызвал так много споров, что его книги сжигались в Америке Федеральным управлением по пищевым продуктам и лекарствам. А Райха посадили в тюрьму. Там он и умер. Вот насколько остра и заряжена всегда была тема сексуальности. Даже в тех обществах, которые мы с вами считаем сексуально раскрепощенными. Однако, точно так же, как у Данте, в древности, в тантрических традициях, сексуальная энергия рассматривалась точно так же, как не отличающаяся от любой другой энергии души. Сексуальная энергия просто не считалась в древности плохой, дьявольской или тем, что нужно подавлять. И одновременно она вовсе не рассматривалась как то, что обязательно нужно проявлять или выражать. Мы почему-то внутренне убеждены, что по отношению к своим чувствам у нас есть только две возможности. Или выражать это чувство, то есть я буду, я это должен делать, или их подавлять. Я не должен, или мне лучше этого не делать. И вот это самое двойное отношение вызывает конфликт, который всем нам знаком. Мы не соглашаемся, как это, кстати говоря, предлагал Райх, использовать сексуальную энергию в жизненных целях. Райх, как и Данте, в том фрагменте, который мы слышали, предлагал разрешить этой энергии право на существование. Точно так же, как в нашем мире все равно будут существовать злость и грусть и жадность. Во времена, когда в человеческом обществе появились тантрические учения, люди были увлечены главной идеей тантры. А главная ее идея заключалась в том, что сексуальная энергия нужна не только для оргазма и не ради оргазма. Она нужна для расширения духовного знания. В тантрическом сексе напряжение, рождающееся между двумя людьми, формировало внутренний заряд энергии. И в этот момент человеку предлагалось направить свое внимание на что-то другое. И тогда сила разряда, мощный энергетический взрыв направлялся на творчество, познание мира, магию в древние времена. Энергия секса может использоваться, как и всякая энергия любви, для движения по горе Чистилища. Она может быть направлена на духовные цели. Есть чудесная фраза в древнейшей книге по йоге, приписываемой Патанджали. Ее можно для простоты перефразировать так. Если в момент оргазма человек может обратить внимание внутрь, то ты переживешь пульсацию, самого Бога. Обратить внимание внутрь – это значит как раз то, что мы с вами пытались сделать в упражнениях. То есть снять с энергии ярлык и отправить ее на познание своей собственной бесконечности. Слушайтесь, я на нее смотрел, как теплота оживит издрогнувшее за ночь тело, так и мой взгляд ей развязал уста, помог ей тотчас выпрямиться смело и гиблое лицо свое облечь в такие краски, как любовь велела. Использование этой энергии только на физическое ублажение тела ведет к разрушению этого тела. Даже самая прекрасная и нежная сирена, мутящая рассудок моряков, превратится в кошмарное существо, живот которой будет несносным смрадом. Прорваться сквозь это ощущение позволяет та же самая энергия в тот момент, когда внимание человеческое отвлекается, когда даже в момент оргазма между нами двумя присутствует третий, когда возникает цветок хризантемы как необходимое условие вечности любви. Цикл Райха. Напряжение, заряд, разряд, расслабление. Цикл Тантры. Напряжение, заряд, внимание, направленное в вечность, расслабление. Напряжение, заряд, внимание, направленное в вечность, расслабление. Нет-нет, я, конечно же, не предлагаю этого в качестве упражнения. Хотя в очень многих культурах именно это упражнение считалось секретом вечной молодости. Если хотите, попробуйте. Уж во всяком случае, вреда такое упражнение не принесет точно. Однако, это повод задуматься. Задуматься о том, что постоянно существует вместе с нами в пустом пространстве между нашими мыслями. Вдруг раздалось: «Придите, здесь ступени». И ласка в этом голосе была, какой не слышно в нашей смертной сене. Раскрыв, подобно лебедю, крыла, так говоривший нас наверх направил, туда, где в камне лестница вела. Он, обмахнув нас перьями, прибавил, что те к Велугант счастье обрели и утешение, ждущее их, славил. «Ты что склонился чуть не до земли?» — так начал говорить мне мой вожатый, когда мы выше ангелов зашли. И я иду сомнениями объятый, я видел сон и жаждал бы ясней понять язык его замысловатый. И он: «Ты видел ведьму древних дней, ту самую, о ком скорбят над нами. Ты видел, как разделываться с ней». Можно использовать еще одно сравнение, о котором мы уже вспоминали. Помните, из чего же состоит мысль человеческая? Из плотных частиц или из волн? Ответ заключается в том, что, похоже, она состоит и из того, и из другого. В 1924 году физик Луи де Бройль предложил революционную концепцию, что электроны обладают двойной природой, что они могут быть и волнами, и частицами. В том, что мы делали, процесс появления и исчезновения желаний, привязанностей и мыслей начинает выглядеть волнообразно. Но стать волной, чтобы проникнуть к вечности. А когда вы идентифицируете себя, сливаетесь с какой-то мыслью и эмоцией, то и она, и вы больше становятся похожей на частицу. Вы не думаете, что это очень новый взгляд. В той самой древнейшей книге по йоге, в йога-сутре, которую приписывают Патанджали, мысли описываются как волны, которым ни в коем случае нельзя останавливаться в уме и превращаться в частицы. А если человек сможет превратить все свои мысли и желания в волну, то однажды его тело преобразуется и станет телом света. Учения о теле света отчасти принадлежат йоге, отчасти тантризму, отчасти буддизму. И сейчас уже очень трудно выяснить, где они были первичны. И кажется, ну почему я нащупываю все это в видениях христианина Данте? Да просто потому, что то, о чем мы сейчас говорим, это ведь учение о преображении. А сам Данте для того, чтобы достигнуть своего откровения, и для того, чтобы оказаться с нами вместе в путешествии в вечность, вне всякого сомнения, научился преобразовывать всю мощь своего влечения к Беатриче. Скажу, что видит разум, он в ответ. А дальше дело веры. Уповая, жди Беатриче и обрящешь свет. Творящее начало, пребывая, врозь с веществом в пределах вещества, полно особой силы, каковая в бездействии незрима, хоть жива. Зрима лишь посредством проявления, так жизнь растения выдает листва. Откуда в вас зачатки постижения, сокрыты от людей завесой мглы? Как и откуда первые влечения? Простите меня за то, что я так часто повторяюсь. Уж больно удивительны откровения, которые можно понять с помощью этих стихов. Спокойной ночи.